Глава 21. Диана Белозерова. Я не понимала, как оказалась в этом кошмаре. Отказывалась верить, что такое может произойти именно со мной. Даже то обстоятельство, что сейчас мы с родителями сидели в самолете на пути в экзотический новогодний трип, вообще никак не скрашивало событий последнего месяца. Наверное, такое называют модным словом «возмездие», но я бы не стала так утверждать. Я никогда не спешила навешивать на себя негатив, тем более такой. Упираясь лбом в холодный иллюминатор, тяжко вздыхала. Вот это я попала. Ну просто по всем фронтам, без всяких отмазок. А еще мне было до чертиков страшно. Настолько, что я готова была дать заднюю и отказаться от путешествия. И все из-за Олега и той ситуации, в которой оказалась куча народу из-за моего поведения. Едва ли не впервые в жизни я чувствовала себя так погано. Ответственность за то, что чья-то жизнь теперь может сильно измениться. Хотя, кого я обманываю, не чья-то. Разговор с Викой в последний день расставил очень многое по местам. Фатально. И вот я в самолете, с папой, мамой и чувствами вины и страха. А Олег ждет решения по служебной проверке из-за драки. Закрыла глаза, и словно по команде впереди встало лицо Вики Волобуевой. Она отвела меня тогда в сторону, в последний наш день. Точнее, мой. Меня раньше отпустили, отец договорился, а все на меня смотрели косо из-за этого. Ждали чего-то. Она тогда тихо сказала: «Едь, отдыхай. Они все равно забудут. Лучше с собой разберись». Непонимающе уставилась на нее. На самом деле, всю сессию и после я была тише воды, ниже травы. Наша группа была в лютом напряжении. И то, что они все винят в случившемся меня, витало в воздухе. Устало спросила: «О чем ты?» Понятное дело, что я юлила, но обсуждать с ней случившееся смысла не видела. А зря. Вика, не глядя на меня, сказала: «Ты просто не понимаешь. Как бы ты сейчас себя не убеждала, чувство вины будет жрать тебя заживо. А если еще и отчислят...» Мне в прошлый раз повезло. Хотя там и ситуация была немного другая. Тем не менее, я даже не ожидала, что это окажется так жестоко. Вариться в этом. Впервые она говорила про то, о чем все шептались почти 2 года. Впервые признавала, что они с сестрой были причастны. Это меня впечатлило и подкупило. Потому что я до конца отказывалась, наверное, верить в это. Я спросила Вику честно о том, как все было. Она рассказала. Умолчала только о том, кто был невольным подсобником. И так я поняла, как хреново наверняка себя чувствовал этот человек, который вот так просто подсунул, а потом оказалось... Я Вике спасибо сказала тогда большое. Она реально мне помогла, потому что понимала, о чем говорила, заново переживала все то, что произошло. Верилась мне ей. Я смотрела вдаль снова и снова. Отец смилостивился, а потом еще ему справку от гинеколога показала. Ну, как показала? Мать на него наехала, размахивая ей. Она сперва не в курсе была, а потом, как прознала, орала, как потерпевшая. Отсюда и срочное море. Мол, перед дочерью надо извиниться, а делать это лучше самым моим любимым способом. Зажмурилась. Я же радоваться должна, отдыхать лечу. Кожа сейчас загаром покроется модным. Шмоток накупить можно будет на скидках рождественских. Что не так-то? Раньше меня не волновало, кто там что сделает. Вон, сессия прошла, и слава богу, почти без эксцессов. Все сдали, никого на комиссию из нашей группы не вывели. Это ли не радость? Настюха только Копову личный экзамен пересдавала. Ее не было день в день, там бабушка умерла. Так никто ничего не сказал. Трагедия, она и в Африке трагедия. Даже Сёма свою шарманку про пробитых детей-сотрудников заводить не стал. Почему же я, как раньше, не могу наплевать на все и наслаждаться? Они там сегодня последний день в наряды ходят. Из воротов вон попросился на Новый год на КПП. Мол, нечего тянуть жребий, ему все равно делать нечего. Парни рады были. Сохин собирался свою королеву отвезти в родную тьму Таракань. Что не так? Все. Все стало не так, потому что только завтра станет известно, отчислят Олега или нет. Но у Добкина мне плевать было. Тем более там еще его родители непростыми оказались. Вот тебе и проблемы. Сегодня 30 декабря, а я места себе не находила. Даже в самолете. Надо было отказаться лететь, но кто так делает? Вот и изводилась. Я как увидела, как Олег идет в курилку с третьего этажа нашего корпуса, так до начала всего этого цирка стартанула. Думала успеть. Но как только вылетела из выхода, увидела, как Олег сидит верхом на Удобкине и методично бьет ему морду. Из-за меня. Из-за того, что я мало что стала с этим дебилом встречаться назло, так еще и не смогла поговорить с Макаровым нормально. Отстоять себя не смогла. Где это видно, стоять и обтекать, как говно, пока отец орал на меня? Да я несколько дней мимо курилки пройти не могла, как оплеванная вся. Сразу люди улюлюкали. Я думала, Олег в курсе. Точнее, надеялась на это, а оказывается, как только он узнал, то сразу морду бить пошел. Наш Олег Макаров – самый спокойный человек курса. Да даже Сохин по сравнению с ним со своей Вероникой истеричка. И сразу бить. Из-за меня. В моей голове вообще это не укладывалось. Парни тоже не сразу поняли и остановили не сразу. Макаров успел Мише нос сломать. Собственно, из-за чего и проблемы. Это же уголовная ответственность. Причинение вреда здоровью. Хорошо еще Удобкин не пошел снимать побои. Ходят слухи, что он не стал этого делать, потому что потребовал отчисления Макарова. Снова прикрыла руками лицо. Рядом послышалась тяжелая батина. «Да что ж опять такое? На тебе лица нет. Хорош уже страдать, отмыли наше доброе имя». «А Макарова отчислить могут!» Взглянула на него. «Мы не обсуждали эту тему, совсем. Но сейчас мне показалось просто необходимым высказаться». Я очень любила папу, но про мои дела и похождения он ничего не знал. Поэтому просто нахмурился, вспоминая наверняка, кто такой вообще этот Макаров. «Ну и отчислят. За однокурсника переживаешь? Ой, сколько у вас еще таких будет? Сам виноват. Нечего было нос ломать сыну уважаемого человека». «Так он из-за меня сломал!» Кажется, своим отчаянным криком я перепугала пол салона самолета. Еще и позорно разревелась. Но не могла я больше держаться. Если его отчислят, то ни за что не прощу себе. Смотрела на ошарашенных отца и мать. Спасибо им большое, они на этот раз, особенно папа, решили сперва выслушать, а потом уже выводы делать. А вот с этого момента можно поподробнее? Ну, я и вывалила все с самого начала. Как бесил он меня. Как я издевалась над ним, как туалеты драила потом втихую, чтобы он не подумал, что прав будет. Как поцеловались, а потом он еще больше бесить стал. Про Удобкина этого, что нафиг он мне не сдался, а оно вон как вышло. Не было у меня друзей, никто не хотел со мной общаться близко. Говорили, что я заносчивая, слишком избалованная, что на хромой кобыле не подъедешь. В итоге успокаивала меня Вика Волобуева. И никаких подруг, с кем поделиться. Разрыдалась от жалости к самой себе. Сама виновата, да еще и человека так подставила. Там же не станут смотреть, кто за что кому морду бил. Просто сразу отчислят. Понятное дело, Макаров не из простых, тачка вон какая. Да только у Удобкина дед генералом оказался погранвойск. Отец и мать молча выслушали. Мама просто налила воды, обнимая меня, Отец хмурился. В итоге сказал: «Не переживай. Раз такое дело, то я позвоню, узнаю, как там все. Сейчас приземлимся только. Что раньше-то не сказала?» Его внимательный взгляд сканировал меня. Папа всегда был на моей стороне и позже признался, что во всей этой ситуации растерялся. Была его маленькая принцесса, а стала... Вот и психанул, поверил без разбора в гнусную сплетню. А я тоже хороша. На деле от воинственности не осталось и следа. Рохля. В итоге мы проговорили с родителями все время до отлета. Меня как прорвало. Мама гладила свою великовозрастную дочь, как маленькую девочку, а отец ухмылялся, глядя на меня, словно впервые видел. «Никогда не думал, что этот момент настанет так быстро». «О чем ты?» Непонимающе смотрела на него. Разочаруется, подумает, что все не так, что я его опозорила, другого человека подставила. Но папа удивил. С легкой улыбкой заявил, что моя дочка влюбится. Пришлось заткнуться и краснеть, а потом нервничать. Сразу после приземления, несмотря на жутко дорогой роуминг, папа отошел позвонить. Потом вернулся задумчивый и озадаченный. Нас встретили гиды, как по нотам заселили в отель. Все включено не скрасило моего настроения. Я облазила все соцсети, а потом буквально изнасиловала телефон. Группу нашу курсантскую, что в ВК создали, проверяла по 5 раз на дню. Ребята обсуждали ситуацию, но молчали. «Ну когда уже Олег скажет, что там?» «И у Насти не спросишь, у нее в семье горе». И лишний раз никто не трогал девушку. Что же они молчат? К вечеру 31-го я поняла, что это худший Новый год в моей жизни. Даже хуже того, когда родители не пустили меня на гулянку к друзьям в 15 лет, а сами уснули. Я тогда рыдала от обиды почти всю ночь. Но это не шло ни в какое сравнение с тем, что приключилось. Ну же! Уже часов в 8 вечера папа присел за стол и поставил передо мной стакан с пенным напитком. Я к тому моменту уже все ногти себе сгрызла. Он же с довольным лицом протарабанил. «Давай выпьем, дочь. Оставили твоего Макарова. Отделался строгим выговором». Я как в тумане смотрела на родителя, а внутри словно камень с души падал. Негромко спросила: «Точно?» «Точно, точно. Представляешь, если б я заму не позвонил по строю, никто бы не узнал истинных мотивов. Мужик твой, Макаров, одобряю». Покраснела, хотела сказать, что не мой, но не стала. Я просто была рада, что он останется. А Новый год? Что ж, Новый год — особый праздник, как говорят. Вот и проверим. А пока... Пока я улыбнулась и взялась за стакан. Сообщение с поздравлениями я мысленно пообещала, что Олегу отправлю позже.